Глава 7. Продавщица Раиса сидела у себя в магазине, размышляя над непонятным. Вчера она получила в райпотребсоюзе партию товара и, решив использовать лошадь, поехала сразу не домой, а совсем в другую сторону, к Золовке, жившей за 12 километров от Долгова. У Золовки она выпила красного вина, послушала патефон, сама попела, легла поздно и поздно встала. Потом, пока позавтракала, опять с красным вином, пока запрягла, часов в 12 только выехала. В пути пробыла долго, никого не встретив, и, наконец, прибыла в деревню, ничего не ведая относительно происходящих в мире событий. Правда, при въезде в деревню она видела большую толпу возле конторы, но не придала увиденному значения, подумав, может, просто так. Подъехав к магазину, Раиса разгрузила товар и стала раскладывать по полкам. Вот тут-то и появилась перед ней бабдуня и попросила продать ей 50 кусков мыла. — Сколько? — оторопила Раиса. — 50. — Да куда ж тебе столько? — недоумевала Раиса. — Ты ведь, Раишка, когда такие дела творятся, — заискивающе сказала бабка, — надо ж и запастись. — Да какие ж такие дела? — Да ведь... Бабдуня хотела сослаться на вероломное нападение, но вовремя сообразив, что Раиса не имеет об этом понятия, стала бормотать что-то насчет прибывающих к ней гостей. Раисе такое объяснение не показалось удовлетворительным. — На что ж гостям столько мыла? — не могла она дойти своим умом до сути. — Ну, два куска, ну, три, ну, 10. Но полсотни, на что ж? Мало ли, — уклончиво покачала головой баба Дуня, но отступать вовсе не собиралась. — Коли уж тебе так надо, бери, — сдалась Раиса. Она вытащила из угла распечатанный ящик с мылом. В нем оказалось всего 38 кусков. Из них 2 Раиса взяла себе. — А мешочка не дашь? — спросила баба Дуня, провожая отложенные 2 куска с сожалеющим взглядом. — А возвернешь? — спросил Раиса. — Как же не возвернуть? Бабдунь даже обиделась. — Мне, Раюшка, чужого не надо. Чай не воровка. Раиса помогла уложить купленное в грязный мешок и выбросила на прилавок. — Еще чего? — Сальцы бы. Помявшись, вздохнула бабка. — Сколько? — Да... Пудика полтора. Ты что, бабка, одурел, что ли? Что ты с ней будешь делать-то? Солью? Капустки засолить надо, огурцов, помидоров. Какие же сейчас огурцы да помидоры? Может, ботву засолишь? Можно и ботву, согласилась баба Дуня. А потом, ну, знаешь, как бывает. Нынче соль есть, а завтра нету. Либо соль есть, денег нет. Так что ты уж не серчай, отпусти мне сальцы-то. — Ну, ладно, — сдалась Раиса. — Пут дам, а больше и не проси. — Ну, давай хоть пут, — уступила и старуха, предвидя, что время ее на исходе. Сыпать соль было некуда. Пришлось выложить мыло, насыпать соль, потом переложить газетами и сверху набросать мыло. — Все, что ли? — с надеждой спросила Раиса. Старуха помялась и нерешительно попросила. — Спичек бы мне еще. — Сколько? — тоскливо спросила Раиса. — 1000 коробков? — Да ты что, 1000! — благородно вознегодовал старуха. — Коробков 100! Боль не надо! — 10 дам, — сказала Раиса. Сошлись на 20. Бабка больше спорить не стала, покидала спички в мешок. Раиса, прикинув на счетах, назвала сумму. Баба Дуня запустила руку под трикотажные рейтузы, долго шарила, затем вытащила узелок из грязной цветастой тряпицы, набитый сложенными 1 к 1 рублями. Старуха была не шибко грамотна, но деньги считать умела. Несмотря на это, она выкладывала свои рубли по 1, каждый раз останавливаясь и глядя на Раису, в мистической надежде, что та скажет «хватит». Раиса была терпелива и... дождалась, покуда бабка выложит все, что нужно. На оставшиеся деньги старуха купила 2 килограмма сухих дрожжей, 6 пачек грузинского чая, 2 пачки зубного порошка утро, и для племянницы маленькую куклу в картонной коробке, на которой было написано «Кукла Таня номер 5 в шляпе». После этого старуха не стала терять время даром и взвалила мешок на плечо. — Гляди, бабка, как бы пупок не развязался! — крикнул ей вдогонку Раиса. — Не боись! — ответила бабка и скрылась за дверью. Не успела Раиса обдумать странное поведение бабы Дуни, как дверь распахнулась, в магазин вбежала Нинка Курзова. Косынка сбилась на бок, волосы распатланы, лицо красное. Не поздоровавшись, стала шарить воспаленными глазами по полкам. — Ты чего, Нинок? — доброжелательно спросила Раиса. — Чего? — Нинка стала лихорадочно соображать, что именно ей нужно, но то, что помнилось по дороге, теперь вдруг вылетело из головы. — Ну, а все ж таки... — Мыло есть? — вспомнила Нинка, чего хотела. — А много тебе? — осторожно спросила Раиса, покосившись на те два куска, которые оставила для себя. — 100 кусков! — ляпнула Нинка. — Да вы позбесились, что ли? — не выдержала Раиса. — Ну, 90, — сбавила Нинка. — А 190 не хочешь? Давай сколько есть, только быстрее, — согласилась Нинка. — Да где же я тебе возьму, когда баб Дуня только что все забрала? — А баб Дуня? — Нинка кинулась к дверям, но Раиса поспела раньше и загородила собой проход. — Пусти, — ткнулась в нее Нинка. — Погоди. — Нинок, скажи мне, что это вы все за мылом бегаете? Чего случилось-то? На какой-то миг Нинка оторопела и удивленно уставилась на Раису. — А ты не знаешь, что случилось? — Не. — Ну и дура, — сказала Нинка и, оттолкнув Раису, выскочила наружу.